Две девяностых. Горный щит. Моей маме. «Оля, а почему ты сегодня в очках?» «Я без них только сплю. Да и то не всегда. Прости, никогда не помню, кто в очках, кто нет. И бороды не помню. Вот у Ленина была борода, как считаешь?» Ольга вытащила 10-рублевую купюру из кошелька, показала Татьяне. «Была. И борода, и усы. Как это можно не помнить? Ну, извини, правда не помню. А очки у него были?» Автобус дернулся на повороте. По стеклам хлестнуло жесткой, как банный веник, августовской листвой. Юбки прилипли к ногам и к дермантиновым сиденьям. Ехать было еще далеко. Вторчермет. Титова, Селькоровская. Раньше здесь жили родители мужа. Лерочка говорила «Селькоровская», как будто в честь коровы. Татьяна не разубеждала дочку. Объяснить ребенку, кто такие сельские корреспонденты и зачем им посвятили целую улицу, да еще такую длинную, у нее все равно не получилось бы. Пусть лучше будут коровы, они понятные. И ошибку на письме не сделает. Надо же, у Ольги колготки дранные, стрела во всю ногу. Ольга прикрыла стрелу сумкой. «Ты лучше скажи, серьезно настроена? Потому что Алка тоже интересовалась, и Надежда». «Ну, Оля, вот зачем ты? Я же тебе сказала. Мне лишь бы печка была, огородик. Пересидим с ребятами дурное время. Сразу же куплю, если там все в порядке». Ольга поправила очки на лице, как холст на стене. Татьяна не волновалась, что обманут. Знала, дом сам ей все расскажет. Когда она приехала в Свердловск учиться, с первых дней начала примерять к себе множество разных домов и квартир, и научилась их слышать, понимать, разбирать их истории, как шкафы по полочкам. Вот, например, нелюбимые дома всегда печальные, но при этом еще и мстительные, как гарпии. В самый важный момент, да при чужих людях, вдруг распахивают дверцы. А оттуда сыплется личная жизнь. Или еще, берешься за дверную ручку, и она вдруг оказывается у тебя в руке, отдельно от двери. Хозяин не любит свой дом, и дом грустит, плачет. Эти пятна от слез на обоях, на потолке. А если дом счастлив, тогда в нем всегда свет, даже если окна выходят на север, и цветы растут во все стороны, и кот спит в уютном кресле. В нелюбимых домах цветы вянут, а коты прячутся по углам, как мыши. Татьяна еще на абитуре поняла, что никогда не сможет жить в общаге, на виду у 6 человек, и сняла комнату в доме на Радищева, рядом с центральным рынком. Частный сектор, удобство во дворе. В дверном проеме висела занавеска, сделанная из разрезанных открыток. Татьяна пропускала сквозь пальцы картонные кусочки и даже разбирала какие-то буквы, но слова из них никогда не складывались. Желтые окна свердловских домов нравились Татьяне больше звезд. К тому же звезд все равно видно не было. Окна мигали, переговаривались, сообщали Татьяне главное. Однажды у нее обязательно будет свой дом. И это она лениво выключит свет в кухне и перейдет в спальню. Она, Татьяна, а не с трудом различаемая тетка из углового дома на Куйбышево-Белинского. Не очень понятно было, откуда возьмется Татьянин дом, этого не объяснили ни окна, ни звезды. Она спала на старом топчане в тени картонной занавески, вечерами гуляла по улицам и мечтала. Вот здесь будет зеркало, а сюда надо повесить ту люстру, что сияет на 3-м этаже ее любимого дома на улице Воеводина. Ах, Воеводин! Мастер по ремонту локомотивов и вагонов, а также, само собой, революционер и герой, мог ли он знать, что в честь него назовут эту чудесную улицу? А за окнами плотинка, подъезды, у которых действительно хотелось размышлять, а не грызть, к примеру, семечки. Под высокими потолками щедрая люстра, висюльки овальные и прозрачные, как виноградины. Наверное, Воеводину было бы приятно. Училась Татьяна блестяще. В этом смысле университет ничем не отличался от школы. Мама полагала, что в мире есть всего лишь 2 оценки – 5 и 2. Так что у Татьяны не было выбора, кроме как стать отличницей. «Круглый», – спокойным голосом уточняла мать, хотя это уточнение раздражало. Представлялся блин с косичками с глупой ухмылкой. На фотокарточках детского времени Татьяна закусывает щеки изнутри, чтобы касаться тоньше и незаметнее. А еще она писала мелким почерком, к счастью, разборчивым, и грызла хвосты собственных косичек, и не любила петь в хоре, хотя у нее, к несчастью, был голос. Танечка не была счастлива в детстве. Над ней постоянно что-то будто бы нависало, как просевшая палатка или декорация, которую устанавливали на скорую руку. У ее мамы тоже не было счастливого детства, но тогда вообще такой моды не было. Никто не говорил, что дети должны быть счастливы. Жили как-то, и на том спасибо. Мама часто повторяла, что смысл жизни в труде. То же самое, немного другими словами, говорили по радио и в школе. Но палатка все равно провисала, и декорация готова была обрушиться при первом же чихе. Хотелось быть счастливой без всяких условий, но этого никто не обещал, особенно детям. Трудились в ее семье много. Даже фамилия Рудневы напоминала Трудневых, а те, в свою очередь, могли бы чисто по созвучию походить на Трутневых, но это уже было бы не про Марию Петровну и Степана Макаровича. После смены на заводе, у станка и в столовой родители спешили домой, где начиналось второе отделение, на огороде. С ближними соседями, укрытыми за невысоким забором Клебановыми, у Петровны и Макаровича шла вечная борьба, кто кого переработает. Клебановы были серьезными соперниками. Вставали до петухов, ложились позднее полуночников. Еще и старик у них был крепкий, в одиночку окучил как-то всю картошку. За окном летел неказистый, но милый уральский пейзаж. Шеренга берез и горизонт с линией волнистых низких гор — так подчеркивают определение при синтаксическом разборе. «Подъезжаем!» — оживилась Ольга. Народ вставал с мест, хотя автобус еще мчался, будто боялись, что не успеют выйти. Татьяна заметила табличку «Горный щит». В конце года читала со своими последними учениками Бажова. Деревню-то Горный щит нарочно строили, чтобы дорога без опаски была. Кто бы мог подумать, что в середине лета позвонит Ольга и скажет, что ее деревенские соседи срочно продают малуху в щите. Ольга тоже встала с места и теперь махала юбкой, как веером. От нее пахнуло, как от теста для блинов, которые только что завели. Автобус накренился, дернулся и вдруг сделал крутой поворот. Люди повалились друг на друга, кто с визгом, кто с матом. Ольга устояла и даже промолчала, только очки сверкнули оскорбленно. Подруги вышли на главной площади щита. Здесь было все в точности, как на любой другой площади большого уральского поселка. Магазин по кличке Стекляшка, названный так, не то за стеклянные витрины, не то за вожделенные напитки, разлитые в стеклянную же тару. Рядом заброшенный, никому не нужный храм, а напротив автобусной остановки школа. Татьяна сможет здесь работать, а Лерочка доучиться. Ей остался всего год. Митя, если не поступит, пойдет вести труд у мальчиков. Счастье в труде. Пересидим, прокормимся. Лихие времена не могут длиться вечно. Или могут. Храм, между прочим, построен по проекту Малахова. Ольга уже довольно долго, судя по всему, рассказывала, но Татьяна ее не слушала, осознав вот только этот факт про Малахова. В Екатеринбурге знаменитый уральский архитектор построил себе дом на краю города, а сейчас край города стал центром. Главная улица в щите названа в честь Ленина с усами и бородой. По ней шли Ольга с Татьяной то вниз, то в горку. Слева блестела речка, процветшая, как полагается, в августе, целыми островками. От каждого дома к реке спускался длинный, как трамплин, огород, по периметру окруженный досками. «А почему деревня называется Горный щит?» — спросила Татьяна. «Здесь же нет гор». Ольга задумалась. «Горы есть, уральские называются. Ты их просто не заметила. Они у нас невысокие». У Ольги уже лет 10 был дом в Горном щите. Остался в наследство от бабки мужа. На той же улице, но по правой стороне, хозяева затеяли строительство большого дома, а получастка с малухой решили продать. Ольга сразу поняла, кому больше всех в Свердловске нужна изба с огородом в поселке Горный щит. Конечно, Татьяне. Упоминание Алки и Надежды — это так, риторический прием. Изба должна достаться Татьяне. В школе платили гроши, а муж пахал без зарплаты уже год, как, впрочем, и вся страна. Татьяна бралась за любую работу, даже на рынке пыталась торговать, хотя какая из нее торговка? В первый же день выдернули из рук майки, которые дали на реализацию знакомые Алкиных знакомых. Майки — черный трикотаж, золотое напыление. Как надгробные плиты у цыган. Татьяне пришлось выплачивать из своих, просто с кровью выдирала из семьи эти деньги. А ведь она была самая способная из них. Профессорша с кафедры стилистики не зря говорила: «Татьяна, вам нужно идти в науку, а в школу пусть идет Ольга Нелюбина». Ольга не обижалась на профессоршу. Ей не хотелось ни в школу, ни в науку. Она приехала в Свердловск из Бузулука, вышла замуж в конце второго курса, местный парень, математик. Родили двух дочек. Ольга репетиторствовала дома, но без особых стараний. До диплома не дотянула. Татьяна-то дотянула и, как все, по распределению отрабатывала в сельской школе. Вела там не только рус, яс и литру, как писали школьники в дневниках, но и немецкий, и даже музыку. Музыкальную школу Татьяна тоже закончила на отлично, благодаря маме, которая свято верила не только в счастье труда, но и в то, что девочка должна играть на пианино, а мальчик на скрипке. Через год Татьяна вернулась в Свердловск и пошла работать в самую обыкновенную, можно даже сказать, захудалую школу на Визе. Опять снимала угол на Февральской революции в полуподвале. Литературу она всегда объясняла при помощи языка, не только русского. И не всегда именно ту литературу, которая была в программе. «Вы только не читайте сейчас Анну Каренину. Подождите лет до 30», — говорила Татьяна ученикам. Разумеется, на другой день все сидели, уткнувшись в Анну. «В самой фамилии Вронского, — объясняла Татьяна, — есть что-то неправильное, фальшивое. Рон. Русский же был ее главный и любимый предмет, но его она вела не по правилам. Причастие прошедшего времени, — рассказывала Татьяна детям, — вшивые. У отличников рты баранкой, как вшивые. А вы послушайте, проходи, вший, забра, вший. И правда, вшивые. А де причастия какие? О, это выскочки и зазнайки. Всегда якают, убира я, обуча я. И в прошедшем времени тоже есть вшивые, задумавшись, сделавши, не подумавши. Для самых глухих к языку были у Татьяны совсем уж странные секреты и советы, уберегшие, между прочим, ни одного детинушку от двойки в восьмом классе. Один из таких секретов — помнить про Вову. Вова скрывался в середине длинных слов, вроде «перечувствовавшая» или «долженствовать». «Нашел Вову? Пиши и не беспокойся, что сделаешь ошибку». В рекреации, так называли «Школкин холл», стоял маленький, точно гном, гипсовый Пушкин. Проходя мимо, Татьяна всякий раз гладила его по белым холодным волосам. «Не грусти, брат Пушкин». «Зачем вы его гладите?» — спросил родитель девочки Эли из 5 В. «Мне кажется, ему здесь холодно и одиноко». Родитель впечатлился, потом влюбился. Дальше случилась неприятная для всех история с разводом. Девочку Элю перевели в другую школу, а Татьяне вкатили строгий выговор с занесением в личное дело. После чего она вышла замуж, потому что тоже влюбилась, и родитель девочки Эли стал ее мужем, а также родителем Мити и Лерочки. Сутулый умный Митя и Лерочка, о которой учителя честно говорили, что она звезд с неба не хватает, разве что в английском. «А зачем вообще хватать звезды?» — смеялась Татьяна. «Пусть остаются на небе». Элю она упорно привечала, звала в дом. Теперь он был у нее, пусть и не такой, о каком мечтала, зато свой, точнее, конечно же, мужа. Она покупала ей подарки, объясняла про Вову в середине слова, но Эля так никогда и не простила свою учительницу, раньше самую из всех любимую. Она ее так любила. Феи считала и даже не верила долгое время, что Татьяна Степановна, как все, ходит в туалет, пока не встретила ее однажды на выходе из кабинки. На двери была намалевана красным буква «Ж», похожая на растрепанный веник. «Вот он, смотри!» Ольга не утерпела и издали показала Татьяне дом. Дом стоял на углу и вид имел неказистый. Бревенчатая избушка поставлена, как часто на Урале, на голую землю, на четыре камня. Два окна смотрят на скат, и не видно из-за него речку. Еще одно — на улицу Ленина с бородой. Полисадник окружен забором, как будто лыжи составлены одна к другой. замшелая шиферная крыша, дряхлые ворота. Дом угрюмо молчал. Не спешил откровенничать с Татьяной. Ему было что скрывать, как, впрочем, и двухкомнатной квартире в Свердловске, куда муж привел ее жить 20 лет назад. О, то была особенная квартира, злая, разобиженная, несчастная. Поначалу Татьяна всерьез решила, что квартира ее ненавидит, и полки на голову падали, и поскальзывалась на ровном месте, и вещи пропадали, нужные книги и учебники вдруг просто исчезали и далеко не всегда появлялись снова. Мама, Мария Петровна, ставшая к старости верующей, советовала осветить квартиру, но в то же время совсем не по-христиански размышляла. «А может, сделано здесь на тебя, Таня? Как ни крути, отца ты из семьи увела». Мама не приняла зятя, она даже внуков любила не так, как могла бы. Татьяну это не печалило, ей сполна хватило маминого внимания, чтобы желать такого своим детям. А квартира боролась с ней целый год. И однажды, когда в очередной раз прорвало трубу в ванной, именно в тот день, когда ждали гостей, Татьяна решилась на серьезный разговор. Выглядело это, конечно, нелепо. Беременная Татьяна стоит в коридоре и гладит рукой стену. «Ну что ты в самом деле? Почему ты меня не любишь? Тебя обижали, я знаю. Не заботились, запустили. Теперь все будет по-другому. Я сама совсем другая. Хочешь ремонт? В комнатах сделаем побелку и накат, серебристый или золотистый, какой хочешь». Квартира призадумалась. Помолчала пару дней, а потом решила поверить хозяйке и не пожалела. Татьяна с нежностью думала о своем городском жилище, никогда не скупилась на то, чтобы порадовать квартиру подарком. Ну и ремонт, конечно, сделали с тех пор не один. Беленые крыши с накатом, модно в 70-е, опять оклеили обоями, да и те обои уже в прошлом. На заводе мужу обещали четырехкомнатную, но как-то слишком уж долго обещали, поэтому Татьяна затеяла еще один ремонт. Все делала, как всегда, сама, потому что умела все, спасибо маме. А потом в их чистенькую, добрую, свежую квартирку, как и во все другие дома страны, пришло дурное время. О четырех комнатах и думать теперь не следовало, платили бы зарплату. Так ведь не платили. Сколько всего случилось за каких-то полтора года. Как это уместилось в такой ничтожный промежуток времени, Татьяна так и не смогла понять. Вполне приличная по советским понятиям бедность стала нищетой. Муж превратился в истерика, нужно было ему помогать, причем срочно, а не ждать от него помощи. То же самое происходило у подруг. Алка однажды с горечью сказала: «Я в своей семье мужчина. Я работаю, я учу с детьми уроки, я добываю продукты». Татьяна долго не хотела бросать школу, но потом ей пришлось выбрать, свои дети или чужие. Решил все случай. Мама договорилась со своей знакомой. Фарида работала директором продуктового магазина, и Татьяна время от времени получала с черного хода пару банок сайры, курицу или еще что. В тот день ей достались и курица, и яйца, никого не учившие, но дефицитные. Жила Фарида на Уралмаше, этот район был для Татьяны словно бы еще одним отдельным городом. Она в нем честно ничего не понимала, терялась и блуждала, как в потемках, даже ясным днем. Вот и теперь вышла из магазина Фарида нагруженная и не сразу поняла, куда идти. Бродила по уралмашевским дворам, опускала глаза. Навстречу попадались крепкие ребята, только и ждавшие, чтобы сцепиться с кем-то, для начала взглядом. Они так странно ходили, заметно раскачивались при ходьбе, как моряки в кино. Наконец вышли к трамвайной остановке. Трамваи почему-то не ходили. Татьяна дошла до вокзала, возненавидев по дороге и курицу, и яйца, плевать, кто из них был первым. Чтобы остыть, успокоиться, вспоминала зимнюю картинку. Маленькая Лерочка прикладывает теплые пальчики к замерзшему стеклу. Вначале делает следы подушечек, а потом всю остальную лапу ребром ладошки. Получался правдоподобный отпечаток на трамвайном стекле. Через этот след отлично было видно, какая черная зимой ночь в Свердловске. Что будет дальше, непонятно. Чем кормить детей, неизвестно. Еще и Фарида сказала больше не приезжать. Нет, надо искать дом, чтобы печка, огородик. Соседка Любовь Ивановна из консерватории, он уже буржуйку купила. Если рубленый будет бревенчатый, то с печкой не пропадешь. Пересидеть дурное время. Прокормиться от земли. Ольга постучала в гнилую калитку уверенно и громко, но открыли им не сразу. Хозяин с печатью сидельца на лице и с татуировкой на пальцах все делал подчеркнуто неторопливо. Заросший травой дворик, очерченный навесом, понравился сразу, а вот дом молчал так, словно ему зажали рот. Татьяна почувствовала, что начинает громко сопеть и вздыхать, как бывает, если человек ей неприятен, но слова под запретом. У хозяйки глаза метались по лицу, как тараканы по грязной кухне. Кроме них при разговоре присутствовала древняя старуха, безмолвная, как индейский вождь, и белобрысый мальчишка лет 12, которого Татьяна решила спросить о чем-нибудь безобидном. И не придумала ничего лучше, чем узнать имя. «Вова», — шепотом ответил мальчик, и тут же исчез скрытого двора. «Вова» — из середины слова, — подумала Татьяна и перестала вздыхать. «Что в самом деле как маленькое? Люди бывают разные. Дома продают не каждый день. За такие деньги их вообще не продают». Ольга вела переговоры, хозяйка с глазами-тараканами возражала, но без особой страсти, а старуха тоскливо смотрела на забор. Морщины на ее лице были глубокие, как истинное горе. Сиделец в разговоре не участвовал, но слушал женщин внимательно и пару раз цыкнул языком. Что это значило, неясно. Дома отдавали задешево, потому что дед помер, а бабка вот-вот помрет, и нужно срочно делить наследство. Смерть старухи обсуждалась открыто и деловито, присутствием ее никто не смущался. Малуху и треть, не половину, как говорили раньше огорода, уступают Татьяне, а на оставшейся территории построят нормальный, как выразилась хозяйка, дом. «Забор вот здесь поставим», — показала хозяйка, когда они вышли на огород. Татьяна проследила за ее рукой и почувствовала эту линию на собственной спине, будто кто-то провел пальцем вдоль позвоночника. Ольга бубнила недовольно. «Земля у вас серенькая. Вот у нас на той стороне чернозем». Хотела выгадать еще какую-то скидку для нищей подруги, но Татьяна не чувствовала благодарности. Ее удивило молчание дома и эта несчастная старуха, что молчала с ним в унисон. Татьяна и сама не понимала, хочет ли теперь его покупать. Глупость какая, конечно, хочет. Этот Вова с его белой головенкой, с его шепотом, тоже каким-то белым, неслышным, хороший ведь знак. Белый шум, горный щит, все складывается удачно. Все будет хорошо, потому что слишком уж долго все было плохо. Они договорились, Ольга и хозяйка с глазами-тараканами и прочие изображали, что им будто бы все равно, хотя внутри ликовали и те, и другие. Хозяева знали, что малуха не стоит даже таких денег, каких они просили, а Татьяна поверить не могла, что у нее теперь есть свой кусок земли. Да что там, кусок земли! Можно выстоять. Картошка, верный друг, не даст пропасть. Спасибо тебе, Оля. Я всегда буду теперь помнить, что ты в очках. Одно только смущало Татьяну. Дом так и не сказал ей ни слова.